Глава 101. Долго ли, коротко ли, песчинка за песчинкой, но так или иначе один день сменяет другой, пока не наступает неизбежное. Так настала суббота, день нашего отъезда. Все, что надлежало упаковать, было упаковано. То, что собирались раздать, обрело нового хозяина, включая папину одежду. Раз уж папа живет на небе, как мне сказали, одежда ему больше не нужна. Продали и мою молнию, которая была бы очень несчастлива в Монтерее. На городских улицах негде побегать, куда лучше она будет себя чувствовать на полях моих кузенов, пообещавших беречь ее как зеницу ока. Мама взяла свою старинную мебель, чтобы заново мебелировать монтерейский дом, обстановка которого была проще и не имела для нее сентиментальной ценности. Взяла она также свой зингер, все ткани и нитки. Сложила в стопку немногие семейные фотографии, которые у нас сохранились. Их было мало, потому что фотография была в ту пору делом дорогостоящим. Кроме того, родители полагали, что никогда не поздно пополнить их число. Из кухонной утвари упаковала лишь медную кастрюлю, принадлежавшую бабушке, да тяжелые деревянные ложки. Из моих вещей взяли совсем мало. Кое-что из одежды и некоторые игрушки. У меня было не так много вещей, и в выданном мне сундучке еще оставалось пустое пространство, где отлично поместилось бы мое обожаемое ружье 22-го калибра, подаренное отцом. Но, увы, заполнить его было нечем, и сундук благополучно закрыли. Мы попрощались со всеми работниками Амистад. Кое-кто не сдержал слез. Больше всего я буду скучать по Леонор и Матти, которых давно уже считал членами семьи Моралес-Кортес, и мне казалось немыслимым их отказ ехать вместе с нами. А няня Пола плакала от горя, потому что ехала с нами, оставляя знакомый мир. Впрочем, еще больнее ей было остаться, и в итоге она решила нас не бросать. Она проживет с нами остаток жизни, увидит моих детей и на ощупь познакомится с внуками, потому что Франциска говорила, совсем уже дряхлая няня Пола, «Я ведь уже ничегошеньки не вижу». Все свое зрение она истратила, наблюдая за моим взрослением. Через 2 года после нашего отъезда, когда мне сравнялось 9, няня Пола, эта романтичная искательница приключений, обнаружила в Монтерее среди цирковых афиш анонс выступления Марилу, Тревиньо и Солидад Бетанкур. «Хочешь пойти со мной, Франциско?» — спросила она. Я с радостью согласился. Я вырос под их сказания и песни. Их голос звучал у меня в ушах, к тому же прошло столько времени с тех пор, как они в последний раз появлялись в Линаресе. Мама выдала нам денег, и мы отправились на грузовике. Приехав в цирк, купили билеты на неограниченное пребывание, хотя няня Пола предупредила, что к 8 мы должны вернуться домой. Почему? Потому что в это время на улице полно хулиганов. Услышав про хулиганов, я оживился, но к тому времени жизнь научила меня не упорствовать, когда с самого начала было ясно, что битва проиграна. С категоричностью, в глубине которой звучали 10 заповедей, няня Пола заявила, что хулиганов мы все равно не увидим, и чтобы я успокоился. Ребенком я был смышленым и быстро сообразил, что своей глупой настойчивостью добьюсь обратного. Няня Пола скажет, что мы уходим, и я ничего не увижу. Опасаясь, что время пролетит слишком быстро, но смирившись с ее условием, я последовал вслед за ней к нашим местам на скамейке. Первой в шатре появилась Марилу Тревиньо. Позже, вслед за жонглерами и фокусниками, вышла Солидад. Я выдержал лишь Марилу. Мы направились к выходу, не дослушав ее вечернего репертуара под гневный шепот, сидевший у нас на пути публики. «Сеньора, уведите вашего писклю, он не дает нам слушать». Я с облегчением вышел на свежий воздух подальше от этих песен, от глубины и легкости этого невероятного голоса, такого знакомого с давних пор. Я отказался что-либо объяснять и дожидаться череда Солидад Бетанкур. «Я хочу домой, няня». Представляю себе разочарование няни Полы, которой пришлось уйти с половины представления, раскаиваясь в том, что пригласила меня, а не соседскую няню, единственную подругу, которую к тому времени завела в Монтерее. «Сейчас будут выступать жонглеры, Франциско, а потом фокусник», — повторяла она, делая все, что в ее силах, чтобы я прекратил плакать. Но я, не заплакавший даже в тот миг, когда очнулся после сотрясения мозга со сломанным ребром, не мог остановиться. Более того, чем больше она просила меня успокоиться, тем горше и самозабвеннее я рыдал. Я был уверен, что имею полное право закатить истерику. И это ребенок, который, выйдя из комы, все еще потрясенный своим состоянием и известием о внезапном уходе отца на небо, наивный глупец не понял, что для ухода на небо нужно сначала умереть, почти не плакал, когда мама сообщила о случившейся трагедии. «Франциско, папа ушел на небо и будет оттуда за тобой следить. Почему?» Я догадался, что ответить на мой вопрос ей будет затруднительно. «Потому что Боженька его позвал. Но папа не попрощался со мной, а я потерял ружье, которое он мне подарил». «Он попрощался, ты не помнишь, потому что ушиб голову, но он с тобой попрощался, потому что очень тебя любит. А о ружье не беспокойся, это мелочь». Вот и все объяснения. Разговор был окончен, и я пошел на поправку, чтобы снова стать сорванцом, которым был всегда. Вот почему так удивилась моя няня, почему я заплакал в цирке. Что стало причиной моих горьких слез? Я ей так ничего и не объяснил, и не ответил на мамины расспросы, когда мы вернулись домой. Лег и даже не вышел к ужину.